Глава 4. Москва. Перепись подарков, привезенных патриархом Макарием. По прибытии царя визирь прислал к нам переводчика, то есть царского толмача, осведомиться у нашего владыки-патриарха, каковы подарки, привезенные им для царя. Мы показали ему их все, и он записал их поодиночке в книгу, начиная с священных предметов до съедобных, платков и прочего, записывая по своему обычаю с чрезвычайной точностью. После того, как он ушел и представил все это визирю, последний на другой день в воскресенье прислал к нам своего секретаря, и этот записал подарки с удивительной точностью в другую книгу. Мы уже приготовили их, каждый предмет отдельно и в приличном порядке, взяв для них деревянные, украшенные резьбою блюда, которые устлали, по их обычаю, бумагой и покрыли все шелковую материей, красную и розовую. На мне, убогом, пишущем эти строки, лежала забота обо всех этих делах. Мои собратья и товарищи и иные люди могут засвидетельствовать, как я в эту ночь приготовил более 100 блюд с подарками, которые привели потом в изумление всех, даже приближенных царя. Ибо никогда не бывало, чтобы кто-либо из патриархов подносил царю подобные многочисленные и разнородные подарки. Они никогда не видывали таких вещей, как стиракса, манна, финики и финиковые ветви, которые мы привезли из Аданы, связанными и тщательно сберегли. По прибытии сюда мы мочили их в текучей воде, разложив их во всю длину в деревянном продолговатом сосуде за 2 дня до поднесения. Ветви и листья расправились и стали зелеными, как будто свежие, только что срезанные, так что на них все дивились». Еще были фисташки алепские в скорлупе и соленые, восточный тервинф, кассия, мед диви, высокий сорт прославленной мастики. Эти предметы приводили их в величайшее изумление, ибо они не знали их даже по именам, разве только кассия и мастика к ним попадали». Обрати внимание на удивительный порядок, с каким записывал упомянутый секретарь так. Лето 7163 от сотворения мира, в воскресенье, 11 февраля, Кир Макари, святейший из людей своего времени, патриарх Антиохии и всего Востока, прибыл к его величеству, высочайшему царю и самодержцу. Вот подарки, кои он привез с собою от своего святого престола и святыни из его священной страны. Первая из них была превосходная критская икона, нами приобретенная с изображением лозы, которая выходит из Господа Христа и несет 12 учеников его. Бог Отец с высоты над Духом Святым благословляет. Изображение исполнено кистью, приводящей в изумление зрителя. Далее икона святого апостола Петра, весьма древняя, сосуд старого мира, покрытый парчой, сосуд нового мира, из того, которое мы сварили в Молдавии, чудесный индийский ларец из слоновой кости с маленьким серебряным замком. Внутри его стеклянный прозрачный сосуд, вроде чашки, покрытый парчой и запечатанный, в нем частица подлинного древа креста, испытанного на огне и в воде. В огне оно становится как камень, а остывая принимает прежний вид, делаясь черным. В воде опускается на дно и не плавает, как свойственно дереву. Это верный его признак. Вместе с ним был кусок честного камня с Голгофы, обогренный кровью Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, подлинный, с признаками и свидетельствами, ибо кровь, когда окрасила камень, изменилась в своем свойстве. Камень сделался подобным куску серебра, на котором божественная кровь блестела, как золото, и сверкала, как раскаленный уголь, к изумлению смотрящих. Эти многоценнейшие сокровища приобрели мы в Константинополе при содействии добрых людей, купив за большую сумму золота, ибо царствующий град доселе хранит много подобных сокровищ. Когда мы там были, явилась в подворье Воскресения Иерусалимское одна вдова и подарила настоятелю икону владычицы, известную под именем Влахернской. Это та самая икона, которую некогда патриарх обносил кругом стен города, причем она обратила в позорное бегство нападавших на него врагов. Женщина рассказала, что нашла ее в стене своего дома с горящей перед ней лампадой. Мы были тогда в отсутствии в Йени-Кёе. Прибыв в праздник Рождества, по приглашению патриарха на то подворье мы услышали рассказ об этой святой иконе, увидели ее и приложились к ней. Она не нарисована красками, но как будто телесная или изображенная мастикой, ибо части ее тела сильно выступают с поверхности доски к большому удивлению смотрящего. Наш владыка-патриарх употреблял все старания, предлагая много червонцев, чтобы получить ее от упомянутого настоятеля, но напрасно. Впоследствии игумен послал ее с одним купцом царю московскому, который принял ее наилучшим образом и все обделал серебром, золотом и драгоценными каменьями, взял ее с собою на войну и теперь при возвращении вез перед собою. Мы видели ее много раз впоследствии и прикладывались к ней. Кроме лика и рук владычицы и Господа, ничего из нее не видно, все остальное покрыто золотом, она как будто воплощенная. Царь взамен ее послал тому игумену 800 динаров, кроме того, что дал человеку, который ее доставил. Поэтому-то игумен и не отдал нам иконы. Возвращаемся. Секретарь записал после частицы креста и божественного камня греческое Евангелие, древний пергамент, которое мы привезли из Антиохии, где оно находилось как вклад, панагия серебряная, вызолоченная, в коей образ пророка Захарии, вырезанный из кости сына его, святого Иоанна Крестителя. Пук ярких свечей иерусалимских, благовонный ладан, то есть стиракса, коробка с царским мускусным мылом, константинопольское мыло с амброй, превосходное небеленое полотно, мыло благовонное иерусалимское, мыло кусками алепское, называемое антиохийским, ладан вареный и невареный, манна, финики, пальмовые ветвь с листьями, фисташки алепские, кое они зовут, как греки, кедро, также фисташки цельные в скорлупе, и они же соленые, кассия, дорогая белая ангорская шерстяная материя, 4 чудесные дорогие платка с золотом. Это подарок для царя. Записав это, секретарь приписал: «Антиохийский патриарх кланяется твоему царскому величеству сим подношением». Потом под этим он записал таким же образом: «Этот дар он подносит царице, древняя прекрасная икона с кладнем, сосуд с миром, частица крестного древа, также кусок честного камня в хрустальном сосуде, покрытом парчой, в золоченом ларце, кусок головного покрывала святой Анастасии Мученицы, избавляющей от чарований, в ящике из черной кости, обитом снаружи и внутри парчой, пук ярких свечей, стирокса, коробка мускусного мыла, мыло благовонного и олепского, манна, финики, ладан, кассия, фисташки, жасминное масло в хрустальном сосуде и два дорогих платка с золотом. Затем он ниже записал: «Вот подарок царевичу Алексею, сыну царя Алексея. Этот мальчик родился у царя в прошлом году, в этот именно день, то есть 12 февраля. Московиты и казаки имеют хороший обычай. Когда родится младенец мужеского или женского пола, его называют именем святого или святой того дня. А как по греческому часослову в этот день память Милетия, патриарха Антиохийского, у них же память святого Алексия, который был вторым митрополитом в Москве и называется чудотворцем, то царевича назвали его именем. Вот какие были ему подарки. Персть Алексия, человека Божия, и немного волос его в серебряном вызолоченном сосуде, сосуд с миром, пучок ярких свечей, стирокса, мыло благовонное, манна, ладан, фисташки, миндаль, леденцы и платок с золотом». Далее он записал ниже: «Вот подарки трем сестрам царя, три частицы мощей святых жен, старшей сестры по имени Ирина, частица мощей святой Анастасии, второй по имени Анна, частица мощей святой Марины, третий по имени Татьяна, частица мощей святой Февронии Мученицы, каждый по сосуду мира и по платку с золотом и часть из вышеупомянутых подарков: стирокса, мыло двух сортов, манна, ладан, фисташки, теревинф, миндаль, леденцы и прочее. Подарок каждый был приготовлен отдельно, по старшинству». Затем он записал ниже: «Вот подарки трем дочерям царя, старшей Евдокии, средней Марии и маленькой, которой от рождения 15 дней, Анне. Мы приготовили подарки также для каждой отдельно из всех предметов, каких означено для сестер царя, ибо таков обычай». Секретарь записывал не сокращенно, как я, но со многими подробностями, поодиночке, делая это неспешно и спокойно, к нашему большому удивлению. Мы сильно беспокоились по причине таких больших приготовлений и расстановки блюд с подарками для каждого лица отдельно, пока Всевышний Бог не привел этого дела к благополучному концу. Секретарь покончил запись, и мы покрыли все блюда шелковой материей. Мы насчитали 180 блюд, ибо даже мира и ковчежцы с мощами святых мы поставили на блюда для большего почета и уважения. Секретарь ничего не записывал, не увидев собственными глазами, и отставлял вещи в сторону одну за другой. Главная причина, почему они так заботливо записывают, та, чтобы ничто не утратилось, и чтобы запись сохранилась для будущих веков, дабы об этом вспоминали, говоря: «Во дни царя Алексия приезжал антиохийский патриарх и поднес ему то-то и то-то», и так далее до конца. Каждый царь имеет отдельное казнохранилище, чтобы видели, какие преславные святыни приобретены в его царствовании ради соперничества с бывшими до него царями. В этом их тщеславие. В пример большой точности и излишне подробного записывания у них принятого служат сообщенные нами в настоящее время драгоманами. В этом году прибыл к ним настоятель одного монастыря с Афона. Когда его расспрашивали о нем и его монастыре, он сказал: «80 лет тому назад мы послали такому-то царю частицу мощей такого-то святого. открыли казнохранилище и записывая книги, и нашли так, как он сказал. Обрати внимание на эту великую точность. Так поступили и теперь. Нам рассказывали, что они открыли государственные хроники и нашли, что 95 лет тому назад при царе Иване, коего имя известно в нашей стране, прибыл к ним антиохийский патриарх Иоаким, и что с того времени до сих пор никто оттуда не приезжал. По этой причине говорили нам, богохранимый царь Алексей приказал, что весь тот почет, который был оказан прежнему патриарху, был оказан вдвойне нашему владыке. Все это сделано им по его большой любви и великой вере к нему. Известно, что Александрийский патриарх, а также Иерусалимский и Константинопольский, приезжали несколько раз, но Антиохийский патриарх из арабов с того времени к ним не приезжал. Возвращаемся. Когда секретарь кончил и положил каждый предмет на свое место, мы дали ему подарок, и он ушел.